Глава вторая. Когда мы покидали Льюис-Уорф, поднимаясь по торговой улице, то обнаружили, что взбалмошная осень Новой Англии сменила декорации противного утра на прекрасный полдень. Когда я проснулся, холодный ветер со свистом врывался в щели под окнами. Казалось, будто пуританский бог освобождал таким образом свои легкие. Над городом нависало низкое блеклое небо. Люди, утеплившись теплыми куртками и толстыми свитерами, торопливо рассаживались по своим машинам. Их дыхание расцветало в воздухе облачками пара. Когда я вышел из дома, уже потеплело. Сквозь пелену туч с трудом пробивалось неяркое солнце. Оно напоминало апельсин, попавший в ледяной плен замерзшего пруда. Когда я подходил к дому Дайандры Уоррен в Льюис-Уорф, я снял куртку, потому что солнце уже удалось все-таки выглянуть, а сейчас штутный столбик термометра достиг почти летнего уровня. Мы проехали Копсхилл. Теплый ветерок из гавани шевелил кроны деревьев, покрывающих холм. В воздухе кружились огненно-красные листья, они цеплялись за гранитные могильные плиты и лишь потом соскальзывали на траву. Справа от нас все пространство пристани и доков было залито солнцем, слева коричневые, красные и грязновато-белые кирпичные дома Норт-Энда наводили на мысль о кафельных полах и старых темных дверных проемах, о запахе жирного соуса с чесноком и свежеиспеченного хлеба. «В такой день нельзя ненавидеть этот город», — сказала Энджи. «Невозможно». Собрав свои густые волосы в хвостик и придерживая его рукой, Энджи высунулась в открытое окно, блаженно подставив лицо солнечным лучам. Глядя на нее, постороннему человеку в голову бы не пришло, что у нее что-то может быть не в порядке, но я-то знал, как все обстоит на самом деле. Энджи ушла от мужа, когда в один прекрасный момент ей стало невмоготу терпеть его садистские выходки. Вслед ей неслась грубая брань Фила, глубоко оскорбленного таким поступком жены. Зиму она просидела в депрессии, она жила как бы по привычке и вела себя как механическая кукла, это касалось и ее отношений с мужчинами. В тот период они сменяли друг друга с какой-то калейдоскопической чистотой, и каждый уходил с весьма озадаченным лицом, уязвленный ее непринужденным равнодушием. «Я отнюдь не безгрешен и далек от того, чтобы читать кому-то морали. Тем более я не считал для себя возможным в чем-то ее упрекать». В начале весны она слегка опомнилась, перестала водить к себе кого попало, вернулась на работу. Она даже убралась в квартире, вернее, отмыла плиту и купила веник. Но прежней Энджи больше не было. Более спокойно, менее дерзка. Иногда она звонила или забегала ко мне домой обсудить прошедший день, хотя мы только-только расстались. Она утверждала, что не виделась с Филом уже несколько месяцев, но я почему-то ей не верил. Все осложнялось тем, что за все наше долголетнее знакомство я дважды не смог оказаться рядом с ней, когда ей это понадобилось. В июле я встретил Грейс Коул, и мы с ней проводили все дни и ночи, иногда полностью выходные и вообще любую свободную минуту. Иногда мне доверяли посидеть с моей дочкой Грейс, поэтому я выпал из пределов досягаемости для моей напарницы, за исключением каких-то совсем уж неотложных случаев. Все это было довольно неожиданно для всех, и однажды Энджи сказала: «Проще увидеть темнокожего в фильме Вуди Аллена, чем поверить, что у Патрика с кем-то серьезные отношения». Перехватив мой взгляд, она оценила его по-своему, на ее губах заиграла усмешка. «Опять беспокоишься обо мне, Кензи?» «Моя напарница все же психопатка». «Отнюдь. Я делаю выводы, Дженнаро. Ты просто ненавидишь всех женщин, только и всего. Знаю я тебя, Патрик. Ты все еще играешь в старшего брата. А даже если и так, то что?» «То пора бы тебе это прекратить». Ее ладонь коснулась моей щеки. Я отвел упавшую ей на глаза прядь волос, и тут зажегся зеленый огонек светофора. «Нет. Мы задержались у нее дома ровно столько, сколько ей потребовалось, чтобы переодеться в короткие обрезанные джинсовые шорты, а мне достать из холодильника пару бутылок «Роллинг Рок». Затем мы сели на заднем крыльце, прислушиваясь к хрусту и треску накрахмаленного соседского белья на ветру. Какой же славный выдался денек! Энджи вытянула ноги вперед, потянулась. «Итак, мы имеем неожиданное дело». «Имеем», — согласился я, глазея на ее гладкие загорелые ноги, пока мой взгляд не добрался до шорт. «В нашем мире не так уж много хорошего, но джинсовые шорты — это отличное изобретение. Есть идеи, как подступиться к нему?» Энджи осеклась и возмущенно фыркнула. «Прекрати пялиться на мои ноги, извращенец!» «Ты без пяти минут женат, между прочим». Я пожал плечами, взглянул на мраморное небо. «Не говори гоп. Знаешь, что меня раздражает? Помимо надоевших мелодий рекламы и нью-джерсийского акцента, я о нашем деле. Выкладывай. Почему Мойра Кензи? Допустим, имя фальшивое, но почему именно моя фамилия?» «Существует такое понятие, как совпадение. Возможно, ты слышал. Это когда я не договорил. Извини. Кевин Херлихи пытался клеиться к тебе?» «Нет, ты что?» «Ну, в конце концов, мы знаем его уже столько лет». «То есть?» «Не понял я. Каких только странных персонажей, в том числе и откровенных уродов, мне не доводилось встречать в обществе невозможных красоток. И наоборот. Кевин не странный. Он садист. Тоже можно сказать о профессиональных боксерах. Но мы всегда видим их с женщинами, предположим. Но как быть с Кевином? И Джеком Раузом? Опасные ребята, — сказал я. Очень, — согласилась она. А кто водится с опасными ребятами? Ну уж не мы, — фыркнула она. Точно, — подхватил я, — у нас хватает ума. И мы гордимся этим. Остается только... Она повернула голову и, бросив взгляд на солнце, снова посмотрела на меня. «Хочешь сказать...» «Да, Патрик. Поехали проведаем Буббу». «Ты уверен?» Я вздохнул. На душе скребли кошки. «Уверен». «Черт!» — пробормотала Энджи.